не протився злому. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебе дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Матфея 5:39-42. Христова заповедь, а я говорю вам, не протився злому, может быть исполнена только учениками Христовыми, нищими духом, кроткими и миротворцами, а не всеми людьми. Христос не сказал, чтобы мы навязывали его учение другим, и тогда будет всем хорошо, а заповедал, чтобы мы в своей жизни проявили полное послушание воли Божьей. Чтобы мы не только отказались от требования законного отмщения или наказания, а еще проявляли необычайную снисходительность к нашим противникам. Уже в Ветхом Завете раздавались голоса. «Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его». Такой способ действия на других не приводил к добру и советовалось противоположное. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если жаждет, напой его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Притчи 25:21-22. Своим ученикам Христос указал 4 способа непротивления злу. Первое. Физический. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И имей столько самообладания, чтобы не только не кинуться в драку, но спокойно принять и сильнейший удар. Удар в правую щеку может быть нанесен левой рукой. Спокойствие будет не проявлением трусости, а осуществлением слов мудреца. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Спокойствие христианских страдальцев и мучеников изумляло мучителей. Христиане победили языческий мир не силой оружия, а верой, кротостью и долготерпением. Второе, юридически. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Рубашка, хитон, нижняя одежда, отсутствие которой незаметно, а верхняя одежда служила и одеждой днем, и одеялом ночью, и закон запрещал ее брать в залог. Исход 22:26-27. Хочет судиться и взять, следовательно, имеет какие-то законные основания. Не трать времени и средств на судебные процессы. Согласись отдать ему без суда и сверхтребования. Уступчивость и незлобие не раз сокрушали сердца противников, уменьшали требования и превращали врагов в друзей. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения, говорил апостол? Нам кажется, что попускательство увеличит аппетиты захватчика. Но ввязавшиеся в споры и суды впадают в ожесточение, и если не покаются, упадут в бездну. На всякое покушение на нашу собственность или нашу честь будем смотреть как на особый вид искушения. И верен Бог, который не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Нравственный. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Покажи себя учеником Христовым, кротким и смиренным. Первое расстояние пройди по обязанности, принудит, а второе – из усердия и готовности помочь. Персы установили закон, что царский гонец или служащий, находясь в дороге, имел право заставить местного жителя дать ему средства передвижения или сопровождать его определенные расстояния. Греки хвалили этот закон, а римляне пользовались этим законом, как отмечено в Евангелии, что воины заставили некоего Симона Киренеянина нести крест за Иисусом. Люди мира сего гордо заявляют: «Я исполнил мой долг и больше от меня ничего не ждите. Христианин же смиренно говорит: «Я сделал, что мог, а чего не мог, простите». Обстительный. «Просящему тебе дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Люди так тесно связаны взаимоотношениями, что одни без других не могут обойтись. Крестьянин, рабочий и служащий работают друг на друга. Каждому человеку Господь дал особые дары или способности, которые развиваются или совершенствуются по мере употребления. «Праведник милует и дает», сказано в Псалме 36. Считай это честью, что к тебе обращаются за помощью. Не скупись. Чем больше берут воду из колодца, тем она свежее и чище. Даятель вечных благ, видя твое верное управление его дарами, пошлет тебе больше. Если же должник окажется недобросовестным и не возвратит одолженного, считай, что ты откупился от него. Он постыдится прийти к тебе другой раз и просить одолжения. Всегда и всякому блаженнее давать, нежели принимать.